Глава шестая. Когда подружки уехали, я быстренько привел себя в порядок и направился на остановку. Ехать на такси казалось уже слишком нагло, и так потратился на них достаточно за эти несколько дней. Благо, автобусы ходили по расписанию, поэтому добраться до торгового центра не составило проблем. Но вот у входа меня ждал не совсем приятный сюрприз. «Изаму?» — удивленно распахнул глаза Ючи. Он в паре с Эри стояли на пороге торгового центра и явно не ожидали меня здесь увидеть. Наверное, сейчас моему другу неловко, и он думает, что я злюсь на них из-за того, что меня не пригласили. Но ведь это не так. Они, как и я, имеют полное право гулять, когда и где вздумается. У нас ведь нет друг перед другом никаких обязательств. Хей, и все же я был рад их видеть. Подошел и обнял каждого по очереди. «Вы решили потусить? И без меня?» Да, конечно, мне хотелось над ними поиздеваться. Но грань я знал и переходить не собирался. «Такое дело!» — замялся Ючи. «Просто нам необходимо было сбегать по-быстрому сюда. Для гуляний сейчас не время». «Успокойся», — тихо произнес Эри, вновь уткнувшись в телефон. «Он просто над тобой стебется». «Ты всегда был прозорливым», — улыбнулся я и потрепал мелкого по макушке, но тот даже не обратил на это внимания, лишь пригладил волосы, когда я отнял руку. «У меня самого сейчас каждая минута на счету, так что простите, если так мало с вами встречаюсь». «Понимаю», — кивнул Ючи, немного воспрянув духом. «Как Кента-сан?» «Снова поправляется», — усмехнулся я, почему-то в тот момент мне это показалось смешным. В конце концов, сколько можно грустить по этому поводу? Но вот Мицука попала в реанимацию. «Что?» Они воскликнули одновременно, ошарашенно уставившись на меня. «Как так-то?» — переспросил Эри. «Позже расскажу, там очень запутанная история». С этими словами мы направились в торговый центр. Войдя в холл, я вдохнул полной грудью свежий влажный воздух. «Давайте созвонимся и встретимся». «Договорились», — сказал Ючи. «Мы через пару часиков освободимся и спустимся в боулинг. Ты с нами?» «Пока не знаю», — честно ответил я. «Там как карта ляжет». «Ладно, мы побежали», — кивнул приятель и, зачем-то схватив Эри за руку, помчался в противоположную часть зала. Но через пару секунд опомнился и отпустил друга. «Что это с ними? Неужто я чего-то не знаю об их отношениях? Боятся поделиться? Наверное, я и правда отдалился от них, раз что-то скрывают. Надо бы это исправить, все же мы слишком давно знакомы. Годы дружбы не проходят мимо, но не сейчас. Сперва необходимо спасти Мицуку, а все остальное потом». Я направился к магазинчику Минь. Но чем ближе подходил, тем сильнее поднималось чувство тревоги, бороться с которым было выше моих сил. Почти. Все же я смог с собой справиться и взять себя в руки. «Изаму-кун!» — хлопнула в ладоши так, когда я вошел в двери. «Рада тебя видеть!» Рядом находилась еще пара женщин, видимо, работницы магазинчика, но они не обратили на нас никакого внимания. Мини ловко подцепила меня под руку и потащила вглубь зала, где нам никто бы не помешал. Я, как ни странно, легко подчинился и словно воды в рот набрал. Сказать или возразить женщине мне было тяжело. Я чувствовал, как трясутся ноги и руки. Говорить о лотосе уже не казалось здравой идеей, но... «Что с тобой?» Внимательно посмотрев на меня, Минь остановилась у кожаного дивана и, толкнув меня на него, забралась сверху. «Ты побледнел. Не заболел ли часом?» С этими словами провела ладонью по лицу и нежно поцеловала. Но стоило женщине чуть придвинуться по моим ногам, как внутри все вновь закипело от страсти. «Да что же происходит? Я трясусь, как маленький мальчик, а она только и думает, как бы побыстрее потрахаться. Напоминает мой ложный первый раз. Жаль, что тогда ничего не вышло. Собственно, как не выйдет и сейчас, но уже по другим причинам. Прости, но не сегодня». Я осторожно убрал ее руку. «Нам надо серьезно поговорить». «Уф, хватило смелости. Теперь бы не сдавать позиции». «Интересно», — задумчиво произнесла она и осторожно слезла с меня. «И что же ты такого хочешь мне рассказать?» Минь присела на кресло напротив, положила ногу на ногу и дерзко посмотрела на меня. «Сперва попроси кофе». «Эх, если наглеть, то по полной». Женщина усмехнулась и позвала одну из своих работниц. И уже через несколько минут перед нами стояла пара чашек, источающих приятный аромат. Пригубив терпкий напиток, чуть скривился. Все же я люблю сладкий кофе с молоком. Здесь же подают крепкий черный. Впрочем, грех жаловаться. «Так что тебя беспокоит, Изаму?» — вновь спросила женщина. «Я...» — на мгновение замялся, после отставил чашку, вдохнул полной грудью и произнес на одном дыхании. «Я хотел поговорить с Лотосом». «С кем?» Мин удивленно вскинула брови и сделала глоток. «Не понимаю...» «Минь, прошу, не будем играть в игры», — сказал я уже более серьезным тоном. Мицука попала в аварию из-за Минами, который работал на Лотос. «И я знаю, что ты занимаешься этим же», — вскинул руки и обвел взглядом зал. «Уверен, все это принадлежит всемогущему... цветку». «Я бы не стала так о нем говорить». На лице женщины появилась неприемлемая ей строгость. «Так ты этого не отрицаешь?» «Зачем?» Она с усмешкой посмотрела на меня. «Ты был на вечеринке, сам все прекрасно понимаешь. К тому же те глупые клуши все рассказали и без меня. Несложно сложить дважды два и все понять». «Отлично». Я несколько приосанился. «Значит, ты организуешь встречу?» «Нет». Она покачала головой и взглянула на меня, как на сумасшедшего. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» «Вполне». «Нет, Изаму, ни черта не понимаешь. Думаешь, так просто взять и вызвать его? Не боишься, что за тобой придут?» «За нами и так постоянно наблюдают, ваши татуировки легко заметить. А напал на моего отца и вломился к нам в дом Минами, так как у него подгорала задница из-за флешки. Если бы я или кто-то из моей семьи перешел дорогу лично Лотосу, то наша встреча сегодня не состоялась». «Логично», — одобрительно произнесла Минь, будто только и ждала от меня подобных речей. «Но теперь ты лично прешь на него, так скажи мне, чего ожидаешь?» «Встречи». «Не глупи, Изаму», — всплеснула руками женщина. «Тебя сотрут в порошок, если решишься с ним связаться. Ты же понимаешь, кто они. Хочешь вступить в их ряды?» «Нет», — спокойно ответил я. «Хочу узнать про шершень. Именно им отравили Мицука, и я боюсь, что последствия окажутся намного хуже, чем прогнозируют доктора». «Правильно думаешь», — кивнула Минь, чем сбила меня с толка. И после ее слов в груди будто что-то оборвалось. Если до этого я думал, что ничего не произойдет и можно понадеяться на медицину, а мои подозрения остаются лишь подозрениями, то теперь все перевернулось. Случилось то, чего я опасался больше всего. Мицука в опасности. И помочь ей может только Лотос, которому меня не желают пускать. Черт! «Тогда мне точно необходимо встретиться с вашим боссом», — нахмурился я и сжал кулаки. «Ты же понимаешь, что я так просто отсюда не уйду». «Придется», — улыбнулась та, но в ее глазах я видел холод. «Ты ведь не будешь устраивать истерику, если позову охрану?» «Да». «Конечно, не буду, только опозорюсь». «Минь», — я обреченно вздохнул. «Мицука помогла мне избавиться от Минами. Это я впутал ее в дело, мне и отвечать. Прошу», — взглянул на женщину. «Помоги. Я не знаю, кого еще просить». Та опустила глаза. «Изаму, я честно не знаю, что делать. Шершень превращает человека в овощ за 40 часов. Если за это время не дать противоядие, то зараженный впадает в кому, и его оттуда уже никак не вывести». 40? Я не удержался и вздрогнул. «Но прошло почти 12. «Значит, время еще есть». «Отлично, во мне крепла решимость. Тогда хватит!» Женщина вскинула руку, заставив меня замолчать. После чего посмотрела в верхний угол зала и тихо произнесла. «Жди!» Проследив за ее взглядом, увидел там камеру. «Вот как! Значит, за нами следили все это время. Их даже не смущает то, что Минь готова была трахнуть меня прямо здесь?» «Ну, хорошо». Но не прошло и минуты, как телефон женщины, до этого смирно лежащей на столе, зазвонил. Минь вздохнула и подняла трубку, однако не сказала ни слова, молча слушала, изредка кивая. Разговор, а точнее монолог или же наставления, продлились недолго, и вскоре Минь положила телефон обратно, печально взглянув на меня. «Зря ты в это ввязался, Изаму, ты ведь даже не понимаешь, что тебя ждет. Как-нибудь разберусь», — в нетерпении ответил я и чуть придвинулся. «Так что, Лотос со мной встретится?» «Нет», — она покачала головой. «Я же говорила, что это попросту невозможно. Его видели лишь несколько людей, остальных он не подпускает и отдает приказы через приближенных». «И ты одна из них?» Женщина ничего не ответила. Вместо этого отпила еще немного кофе и продолжила. «Но Лотос согласен помочь вам. Он даст противоядие, но не за просто так». «Сколько?» Сразу выпалил я, на что Минь только рассмеялась. «Изаму, ты серьезно думаешь, что ему нужны деньги? Боюсь, у тебя не хватит средств, даже если ты продашь дома свои органы. Нет, его интересует нечто другое». «Тогда что именно?» «Он предлагает испытание». «Какое?» Меня буквально трясло от нетерпения. «Я не знаю», — она пожала плечами. «Мне о таком не докладывают». «Но ты ведь одна из тех, кто его видел», — воскликнул я, готовый ринуться в пучину неизвестности прямо сейчас. «Я этого не говорила», — спокойно ответила Минь и улыбнулась. «Правда, Изаму, я не знаю, что он придумает. Мне лишь сообщили, что согласны помочь. А сейчас ты можешь идти, с тобой обязательно свяжутся». «Но ведь нельзя тратить время», — я бросил взор на камеру. «Каждая минута на счету». «Изаму», — мягко, но настойчиво обратила на себя внимание Минь. «Ты ведь понимаешь, что паникой только усугубляешь ситуацию». «Да, точно, надо бы успокоиться». Я прикрыл глаза, откинулся на мягкую спинку дивана и потер лицо руками. «Прости», — пробормотал я. «Но мне сейчас тяжело, слишком много навалилось». «Знаю», — уже мягче ответила женщина и мило улыбнулась. «Поэтому я пыталась тебя отговорить, хотя мое слово все равно ничего не значит». Легкий кивок на камеру. «За нами следят, и мои слова лишь пшик, не более того». «Сложно, наверное, так жить». «Не будем об этом», — ее голос стал печальнее. «Сейчас же тебе стоит пойти и привести себя в порядок. Тебе могут позвонить в любую минуту. А чтобы пройти испытание Лотоса, надо быть в форме». «Да, ты права», — я встал. «Прости, что вот так вот все обернулось, но другого выбора не было». «Понимаю», — кивнула Минь. «И удачи тебе. Поверь, она пригодится».